«Слушай, Ром», после небольшого молчания, как-то смущенно, но решительно, произнес мой старик, «а у тебя с Акулиной что-то серьезное, твою же мать», беззвучно выругался я, вот так и знал, что обязательно западет дед на Акулину с моим-то везением, а на нее сложно не запасть, уж очень удалась и статью, и лицом ведьмина внучка, я и сам прекрасно ощущал на себе ее притягательную силу, с которой справлялся с огромным трудом, и отчего меня к ней так тянуло, вон и дедуля тоже попался, как сопливый юнец, хотя он сейчас именно такой и есть, молодой, холостой и в любовных делах совсем неопытный, хотя, чему-то же его научили в разведшколе, ведь умение обаять и покорить женщину, один из неотъемлемых приемов деятельности разведчика-нелегала, может, от того, что ведьма она, хоть и не инициированная в этой реальности, нет, меня же и к мамаше ее тянуло не меньше, а у Глафиры Митрофановны даже задатка никакого нет, ты не подумай чего, товарищ Чума, неожиданно перешел на официоз Чумаков-старший, я ведь с самыми серьезными намерениями, я ведь и жениться могу, даже хочу, запала она мне в душу, сумбурно пояснил дед, ну, вот приехали, в моей памяти неожиданно потускнели воспоминания моего детства из этой, новой ветки реальности, словно и были они, а словно бы и не были, словно дежавю один у меня на всю голову, значит, подумал я, если эти воспоминания до конца не исчезли, вероятность встречи моего деда с моей бабкой еще имеется, 50 на 50, а то и меньше, но все-таки есть, нет, дедуля, мы еще поборемся за рождение моего отца, слушай, Иван, как-то не ко времени ты этот разговор затеял, попенял я ему, понимаю, от Акулины у любого нормального мужика голову нахрен отключает, прав ты, Рома, не ко времени все, но я как подумаю, что не увижусь с ней больше, так было у тебя с ней чего, только не темни, не было у меня с ней ничего, я увидел, как на лице деда засияла счастливая улыбка, как же она ему в голову-то залезла, она сама мне сказала, что до конца войны никакой любви ни с кем крутить не будет, а вот как закончится, все, молчи, оборвал меня старик, может и не доживем мы с тобой до конца войны, а вот это ты брось, теперь пришел мой черед затыкать ему рот, чтобы выкинул такие мысли из головы, доживешь, обязательно доживешь, и на Рейхстаге распишешься, хотя не факт, старик-то теперь не во фронтовой разведке, слишком сильно я изменил его судьбу, он теперь, возможно, намного раньше 45-го года в Берлине может оказаться, это еще зачем, не понял старик, чтобы помнили не только наши потомки, а еще и твари, которые когда-нибудь еще вздумают свою вонючую пасть на нашу родину разевать, доступно пояснил я, так что, если будешь в Берлине, расписаться на Рейхстаге не забудь, я помнил о том, что эти надписи на стенах Рейхстага существовали даже в моем времени, как напоминание, что не стоит немцам играть с огнем, однако, кое-кто успел об этом забыть, вот и пришлось мне, школьному учителю, за оружие взяться, да еще и сфотографироваться на его фоне не забудь, вырвалось как-то само собой, я отлично помнил черно-белую фотографию, на ступенях поверженного Рейхстага на фоне выщербленных пулями и осколками стен, расписанных надписями наших солдат-победителей в окружении боевых товарищей однополчан, стоял мой старикан, но это было воспоминание из моего родного мира, а вот подобной фотографии из этой альтернативной ветки я, как ни пыжился, вспомнить так и не сумел, возможно, что на этот раз деду не посчастливится оставить памятную надпись в самом центре рассадника мирового зла, либо эти воспоминания пробудятся во мне, когда это событие произойдет, одним словом, время покажет, хорошо, обязательно сфотографируюсь, сбитый с толку моим напором, обескураженно пообещал дед, ты так об этом говоришь, спустя небольшую паузу, добавил он, как будто точно знаешь, что все будет именно так, я верю в это, Иван, ответил я максимально серьезно, верю всем сердцем и всей душой, и моя вера во много повышает вероятность исполнения именно этого сценария, чего и тебе советую, чего советуешь, выпучил глаза Чумаков-старший, верить, да, верить в нашу победу, как бы ни обстояли дела на сегодняшний момент, ведь в нашу победу верим не только мы, а еще миллионы наших советских людей, враг будет разбит, победа будет за нами, вот это я речугу задвинул, и откуда только это из меня поперло, никогда не был склонен к подобным выступлениям, или это отголоски личности моего реципиента, настоящего Романа Перовского, просто другого объяснения подобному поведению я не находил, а ты думаешь, Ром, немцы не верят в свою победу, невесело усмехнувшись, произнес дед, я ведь не слепой, в вооружении и в военной выучке они нас превосходят. Мы тоже за год войны многому научились, но, а старик у меня молодец, его так просто лозунгами не взять. Критическое мышление на высоте, сопоставил факты, и нате, конечно верит, тут даже спорить не было никакого смысла, и, скорее всего, не меньше нашего, но, не в вооружении и выучке сила, хотя, соглашусь, что без них тоже никуда, а в чем сила, Ром, и как я, по-вашему, должен был на это ответить после такого вопроса, и пусть изначально у меня был заготовлен совсем другой ответ, но я произнес, я думаю, что сила в правде, у кого правда, тот и сильней, два и правда в этой войне, на нашей стороне, поэтому, и вера наша крепче гранита, и врага мы погоним с нашей земли поганой метлой. Согласен, старичок, еще как согласен, с воодушевлением произнес Чумаков-старший, поэтому и готов голову за победу сложить. А вот это абсолютно неверный постулат. Они с Акуленкой прямо как из одного теста слеплены. Ей разжевывать эту прописную истину пришлось, и, видимо, деда тоже сия скорбная чаша не минует. За победу, товарищ Янус, надо сражаться, а вот дохнут пускай наши враги. Только так, а не никак иначе. Запомнил, боец, рыкнул я командным голосом. Так точно, товарищ Чума. По-военному четко отозвался Чумаков-старший, словно я был для него старшим по званию и должности. Запомнил. Остаток дороги мы шлепали молча, приближаясь к деревне, в которой происходило что-то невообразимое. Там, не прекращаясь, сверкали молнии одна за другой и гремел гром. Тогда, как под сенью деревьев было относительно тихо, уже на подходе помимо грома стало слышно, как хлещут по раскисшей земле тугие струи дождя и завывает сильный ветер, а в лесу от ветра даже листочек не пошевелился, да моросил мелкий теплый дождик, не приносящий особых неудобств. Молодец леший, выполняет данное мне обещание со всей тщательностью. Как это, явно охреневая от увиденного, произнес дед, остановившись на границе леса и деревни. Так не бывает, а там, словно кто-то, но я-то знаю, кто это был, а вот моему старику знать об этом не стоит, провел невидимую черту, причем провел ее косыми струями дождя, который натурально стоял стеной. Дед вытянул руку перед собой, желая убедиться, что ему все это не мерещится. Но ему не мерещилось, в Тарасовке творился настоящий природный катаклизм, тогда как в лесу стояла вполне себе приемлемая погода, даже морось прекратилась. Очередная ослепительная вспышка молнии ярко осветила утопающую в проливном дожде Тарасовку, и дед, наконец, понял, что это все ему не мерещится. А когда над нашими головами громыхнуло так, что весь ливер в животе перетряхнуло, да уж, после сегодняшних приключений, шаблоны у моего старичка слегка дали трещину, а то ли еще будет, когда мы братишку освободим и дадим фрицам как следует просраться, как бы у него буденовку совсем не сорвало. Готов к труду и обороне, товарищ Янус, выдернул я Чумкова-старшего из ступора. Дед скупо кивнул. Надеюсь, что он успеет собраться как следует. Тогда погнали наши городских. Бросив взгляд на часы, я дал отмашку к началу операции. Один дежавю, или дежавю, ФР, ДЙВУ, уже виденное, психическое состояние, при котором человек ощущает, что когда-то уже был в подобной ситуации или в подобном месте, однако, испытывая такое чувство, обычно не может, несмотря на его силу, связать это воспоминание с конкретным моментом из прошлого. Наука распознает два типа дежавю. Патологическое, обычно ассоциируемое с эпилепсией, и непатологический тип, характерный для здоровых людей, из которых примерно две трети имели опыт дежавю. Люди, которые больше путешествуют или часто смотрят фильмы, испытывают дежавю чаще, чем другие. Частота возникновения дежавю уменьшается с возрастом. Два сила в правде, афоризм, получивший распространение в России с начала 21 века, восходит к фразе Данилы Багрова, в исполнении Сергея Бодрова-младшего, героя фильма «Брат 2», вышедшего в 2000 году. Глава 18. Я уже собирался шагнуть под плотные струи дождя, как очередной яркий разряд молнии с громким шелестом озарил окрестности намного лучше осветительной ракеты. А вот это не есть гуд. Никто не должен видеть, как мы с дедулей выбираемся из леса. Конечно, можно перебегать в темноте от разряда до разряда, но я хотел решить этот вопрос куда кардинальнее. «Подожди пять сек», — попросил я деда, когда отгремело, «до ветра схожу». «Ну, ты и нашел время», — покачал головой Чумаков-старший, бросив беглый взгляд на часы. «Скоро наши товарищи из партизанского отряда начнут. Успеем», — заверил я старика. «У меня же не медвежья болезнь один, я по малой нужде». Я не стал больше терять времени на бессмысленные разговоры, а просто нырнул в темные кусты. По нужде мне совершенно не хотелось. Я заблаговременно оправился перед нашей диверсионной операцией в стане врага, так что мой организм работал как часики. «Детка больша», — не успел произнести я, как маленький седой старичок-боровичок буквально вырос у меня перед носом. Я даже слегка отшатнулся от неожиданности, поскольку не рассчитывал на такое стремительное появление лешего. Несмотря на мокрые деревья, травы и кусты, одежда на старичке была абсолютно сухой, да и его длинная окладистая борода ни разу не походила на промокшую мочалку. Даже на кончик сучковатого и кривого посоха, на который опирался старичок, не прилипло ни капельки раскисшей грязи. «Чего звал, товарищ мой Чума?» — степенно произнес лесной хозяин, посверкивая в темноте своими зелеными, словно светящиеся в темноте гнилушка глазами. «С обещанной силой я пока еще ничего не решил. Фу, напугал, старый черт!» Незлобиво ругнулся я, а леший довольно ухмыльнулся. «Вот же зараза какая!» — развлекается он. Пришло ко мне понимание момента, стоило мне взглянуть на лесного владыку магическим взглядом. А ведь я уже и намерения сильной нечисти распознавать могу, а не только обычных людей, пришла в мою голову следующая мысль. Однако, в то же время я прекрасно понимал, что лешему ничего не стоит закрыться от меня, просто он еще тоже не прокусил, насколько я вырос в ведовском промысле. Поэтому я просто промолчал. «Так зачем звал-то?» — повторил старичок. «Али я плохо твою просьбу исполнил», и он указал в сторону деревни, где все еще бушевала разгулявшаяся непогода. «Благодарствую, детка большак», — поблагодарил я лешего за помощь. «Хорошо исполнил, даже отлично. На том и стоим, товарищ мой Чума», — довольно проведя ладонью по длинной окладистой бороде, произнес лесной владыка. «Леший пообещал, леший сделал, и ты тоже меня не подведи, товарищ мой Чума, так и мы на том же стоим, детка большак, и слово данное держим. Только не мог бы ты дождь в деревне оставить, а небесное электричество отключить, чава срабить?» Не понял меня лесной владыка, абсолютно незнакомый с соответствующим разделом физики. «Чтобы молнии не сверкали больше», — пояснил я, — «да ветер послабее б, а вот дождь пусть льет. А, вот ты о чем, перуны, знать, небесные боли не нужны?» «Не нужны», — подтвердил я. «Уберу», — пообещал леший. Вокруг его посоха на мгновение закрутилась едва видимая даже в магическом зрении призрачная дымка, которая стремительно метнулась куда-то к ворчащим небесам. Буквально через мгновение в тучах затихло, а после и ветер резко перестал дуть. Лишь косые струи дождя, превратившись в отвесные, продолжали с шумом извергаться на раскисшую землю. «Благодарствую за помощь, детка большак, не забыл я поблагодарить я лешего». «Пустое», — отмахнулся старичок, «но я-то видел, что все сделал как положено. Сочтемся еще, товарищ мой Чума». И леший исчез, не оставив на влажной земле никаких следов, словно его здесь никогда и не было. «Не соскучился, дружище?» Выбравшись из кустов, поинтересовался я у деда. «Ты вовремя», — ответил Чумаков-старший. «Похоже, гроза прекращается, в небе больше не сверкает, да и ветер стих. Только как-то слишком резко», — с недоумением произнес он. «Вообще все, что я здесь увидел и услышал, слишком странно и необычно. Гроза стихла, так это ж замечательно». Пропустив мимо ушей слова о странностях, преследующих деда в последнее время, обрадовался я. «Теперь нас точно никто не заметит. Нам нужно торопиться», — вновь напомнил мне старик. «Через 15 минут партизаны уже начнут отвлекающий маневр. Как раз успеем», — непоколебимо заявил я. «Все помнишь, что надо сделать?» «Да», — кивнул Чумаков-старший. «Главное, срезать ту светящуюся сеть с твоего помощника, и не погибнуть самому», — добавил я. «Береги себя, Ваня», — положил я ему руку на плечо. «И вот еще, держи». Я отстегнул с пояса ножны с охотничьим ножом, тем самым, в который в свое время вбухал столько проклятой ведьмачьей силы, что он натурально стал сочиться тьмой. Он и сейчас излучал призрачный черный туман, только в лесной темноте этого было не видно. А вот при свете дня очень даже заметно даже для простого смертного, ни разу не владеющего магическими техниками. Самое интересное, что я пытался откачать у созданного по незнанию артефакта хоть чуточку энергии, но у меня ничего не вышло. Придется довольствоваться только тем, чем сумел поделиться со мной Чумаков-старший. «Зачем?» – удивился дед. «Нож у меня и свой имеется». И он вынул из кармана стандартный десантный нож-стропорез со светлой ореховой рукояткой. Мне был хорошо знаком и этот гравитационный 2-нож, и история его создания. Догадайтесь, кто меня в свое время в этом просветил, и даже дал поиграться трофейным экспонатом. Ну, конечно же, мой, ныне сильно помолодевший старикан. Чего-чего, а любви к этому виду оружия дед не растерял и в новой альтернативной ветке. Честно говоря, довольно удобная штуковина, которую мой старик впервые экспроприировал на фронте у пойманных диверсантов, сброшенных с самолета. Одним из слабых и ненадежных предметов снаряжения парашютно-десантных подразделений Третьего рейха являлся парашют. Он имел крайне неудачную систему крепления стропка обвязки, устроенную по устаревшей итальянской системе Сальваторе, которая имела только одно преимущество – возможность десантирования с малых и сверхмалых высот, порядка 100 метров. Недостатков же было гораздо больше. Тут и сильный динамический удар при раскрытии купола, и полное отсутствие возможности управлять снижением, и высокая скорость снижения, и особенности крепления, благодаря которым десантник снижался под углом в 45 градусов. Все эти обстоятельства приводили к тому, что десантник врезался в землю на высокой скорости под неудобным углом в любом месте, куда его занесет поток воздуха. Вдобавок ко всему, он не имел возможности быстро загасить купол и освободиться от строп, что приводило к частым травмам. Все эти обстоятельства привели к тому, что Люфтваффе разместила заказ на изготовление специального ножа-стропореза, который был разработан и поступил на вооружение, если я ничего не путаю, году в 36-37. Нож получил название «Флиегер-Капмессер», «Летный нож-резак» или «Капмессер», «Нож-стропорез». «Твой не пойдет», — мотнул я головой. «Это почему же?» Дед хоть и не показал мне своего фи, но я-то видел, что он слегка раздосадован. «Хлипковат», — слегка пренебрежительно произнес я. «Подозреваю, что такой зубочисткой ты сеть не разрежешь. Это ж настоящий Зелинген-3». Даже с какой-то детской обидой воскликнул мой старик. «Из чего там у них сеть? Из стального корабельного каната, что ли? А то я не знаю, где делают отличные ножи». Усмехнулся я, поднимая с ладони деда стропорез и вкладывая в его опустевшую руку ножны с моим чудо-ножом. Я нажал на стопор и взмахнул рукой, выкидывая спрятанное в рукояти лезвие трофейного немецкого ножа. Затем, вытянув из ножен охотничий тесак, легким движением руки перерубил хваленую зелингеновскую сталь, словно лезвие десантного ножа было сделано из фольги. Отрубленный кончик стропореза, отскочив, ударился о ближайшее дерево и с печальным звоном отлетел в темноту, а глаза у деда натурально полезли на лоб. Такие же глаза у него были, когда он вместе со мною в аварийный режим заскочил, если не больше. «Как это? Не в силах поверить», – прошептал он, осторожно прикоснувшись к месту среза. «Так не бывает. Попробуй сам», – предложил я, протягивая ему охотничий тесак костяной рукояткой вперед. Чумаков-старший вцепился в рукоятку, а затем, когда я отпустил, принялся натурально так шинковать лезвие пресловутого Зелингена в мелкую стружку. «Вот видишь, есть и у нас настоящие волшебники, а то Зелинген-Зелинген, ничего особенного». «Ну, это я, конечно, лукавил, качество у ножевого сердца Германии было, как всегда, отличное. Я помню одного моего приятеля из будущего, который брился только трофейной опасной бритвой своего деда, не признавая никаких других. Лезвие бритвы уже стало полукруглым, настолько оно сточилось за долгие годы использования. А теперь отгадайте, какой фирмы была эта опаска? Конечно же, Зелинген. А таких ножей, как у меня, раз-два во всем мире. Вернее, раз, и все. А можно как-нибудь и мне такое чудо раздобыть?» Глаза деда разгорелись и едва не светились в темноте. «Насколько я его знаю, теперь он от меня точно не отстанет. Но этот ножичек я ему презентовать не могу, слишком уж он палится при солнечном свете. Если нас судьба не разведет, как разживусь силушкой богатырской, зачарую для него любимый десантный стропорез, чтобы он любую сталь, как нифиг делать, только чтобы тьма из него не сочилась. Чуть позже, Вань», — пообещал я ему, — «все это, понял, не дурак», — не дал мне договорить Чумаков-старший. «Это все та же вундервафля? Ну вот, все, прилипло мое словечко из будущего. Исходник, вундервафе, он из этого времени, а вот мои современники, как обычно, умудрились поржать и над этим термином, четко обозначив главный признак настоящей вундервафли. Ее создателям вообще плевать на законы физики, да и вообще плевать на любые законы. В общем-то, как и мне сейчас, точно, это она и есть. Не стал я расстраивать дедулю, он уже сам себя убедил и поверил в мое несуществующее чудо-оружие. Как только будет возможно, я тебе такой же ножичек презентую. Только интересно, чего же он товарищам из Кремля по возвращении наплетет? Ведь мужики-то в натуре ничего об этом не знают. Чего сделаешь? Подарю, перевел я на русский. А сейчас поторопимся, совсем времени не осталось. И вместе с дедом сделали шаг под тугие струи дождя. Поток воды, обрушившийся на нас с небес, в первые секунды пребывания под ним, просто ошеломил и заставил потерять ориентацию в пространстве. Настоящий тропический ливень. Даже дышать стало трудно, настолько насыщен влагой был окружающий воздух. Да какой там воздух, кругом сплошная вода, хоть жабры отращивай. Да уж, расстарался товарищ Леший, даже сказать нечего. И это еще утих шквальный ветер, иначе бы мы вообще не дошли с дедом до нужного места. Но, справившись с первоначальным дискомфортом, мой старик поймал нужное направление и потащил меня к ближайшей к лесу избе. Вымокшие до нитки, мы заскочили на крытое дранкой крыльцо, и только здесь сумели немного перевести дух. Дед сразу же заскочил в хату, и вскоре выскочил оттуда с бутылкой коньяка, которую раскупорил на ходу. «Согрейся немного, Рома», сделав несколько глотков, для придания коньячного духа собственному дыханию. Он протянул мне початую бутыль, и он был прав. Несмотря на летнюю духоту, ливень был просто ледяной, еще простудиться не хватало. Я сделал несколько глотков и шумно выдохнул. А ведь отличная алкашка, не хуже реквизированной у немцев Глафирой Митрофановной. По жилам сразу побежала теплая волна. Сделав еще пару глотков из горла, я вернул коньяк, играющий в нашей задумке роль этакого реквизита деду. «Куда нам сейчас?» – спросил я, пытаясь что-нибудь разглядеть за пеленой дождя. «Вон в тот дом», — указал пальцем старик, прикладываясь к бутылке еще разок. «Чего ж так холодно-то, а?» — риторически произнес он, передергивая плечами, словно на морском дне. «На три», — поинтересовался я, стараясь не выпускать из глаз нужную избу, либо, хотя бы, запомнить направление. Хоть и недалеко, но, когда вода льет стеной, сбиться с пути — это как за здрасте. Но было в этом бешеном дожде и одно неоспоримое преимущество: хрен нас кто разглядит, да и караульные лишний раз на улицу носа не высунут, совершенно нелетная погода. «Три!» — крикнул дед и сорвался с крыльца, крепко сжимая в кулаке початую бутылку коньяка. Я рванул следом за ним и тут же практически оглох и ослеп под струями падающей с неба воды. Пришлось резко переключаться на магическое зрение, стало намного легче. Заметив, что дед начал отклоняться в сторону от намеченной цели, я его догнал и, схватив за плечо, буквально потащил к нужной нам избе. Чтобы перевести дух, мы забились в основательно покосившийся дровяник, расположенный во дворе дома, где обосновались инквизиторы, имеющие протекающую, но все-таки крышу. Пока мы хватали воздух раскрытыми ртами, я заметил одну странность, на которую раньше не обращал внимания. Во всех домах деревни я мог разглядеть ауры присутствующих в них людей, а в этом доме словно бы никого не было, ни одной живой души. Но я прекрасно видел в светящемся напротив нас окне силуэты людей. Ребятки здесь засели явно непростые, раз они настолько от магического взгляда защититься смогли, да злыдня спеленать. Похоже, это и есть настоящие мракоборцы и ведьмодавы, и соваться мне к ним дуриком, да скандачка явно не стоило. И если бы не помощь деда, я бы, наверное, постарался найти другой способ освободить братишку. Иначе, мы оба бы сгинули с одноглазым. А так, шанс есть, и довольно высокий. «Готов, Вань?» – спросил я деда. «Тогда, поехали», – произнес я, после того, как он утвердительно махнул головой. Один синдром раздраженного кишечника в народе называют медвежьей болезнью. Состояние, когда перед волнительным событием у человека случается диарея. В древности такая стрессовая диарея помогала человеку при столкновении с опасными животными. Два гравитационные ножи – это складные модели особой конструкции, клинок которых находится в рукояти и выдвигается из нее под воздействием силы тяжести. Для того, чтобы это произошло, достаточно просто резко взмахнуть рукой. После того, как клинок вылетит из рукояти, он фиксируется в раскрытом положении специальным ножевым замком. В закрытом состоянии эти ножи тоже фиксируются с помощью этого же замка. Ножи состояли не только на вооружении подразделений парашютно-десантных войск, но и летного состава Люфтваффе и танковых частей вермахта. Три Золинген, нем. Салингин, город окружного подчинения, внерайонный город, в административном округе Дюссельдорф, федеральная земля Северной Рейн-Вестфалия, Германия. Залингин, Салингин, это историческое ножевое сердце Германии, зарегистрированная торговая марка и наименование места происхождения. Глава 19. Чумаков-старший осмотрелся еще раз, но никакой инквизиторской охраны ни на крыльце, ни в обозримом пространстве двора так и не обнаружил. «Не поминай лихом, Рома, если что», — произнес он, пожимая мне ладонь. «Я тебе дам, если что», — погрозил я старику кулаком. «Пусть, вон, эти твари дохнут, а ты, ни-ни, отличный ты мужик, Ромка». Дед хлопнул меня по плечу. «С тобой я в разведку точно пошел бы», — подмигнул мне старый, прикладываясь к бутылке. Однако, пить он больше не стал, а лишь основательно прополоскал рот, чтобы запах обновить. После чего дедуля резко выбрался из-под крыши низенького дровяника и летящей походкой в усмерть ужаленного алкаша поплелся под проливным дождем к невысокому крылечку. Мало того, он еще начал громко горланить подходящую для этого случая песню. «Вас валлин виртринкин сие бинтагеланг, вас валлин виртринкин, сейн дурст, вас валлин виртринкин сие бинтагеланг, вас валлин виртринкин, сейн дурст, что мы будем пить 7 дней подряд, что мы будем пить, изнывая от жажды, что мы будем пить 7 дней подряд, что мы будем пить, изнывая от жажды нем». «Ага, узнал я знакомые строчки, это же вас валлин виртринкин, что мы будем пить, или сие бинтагеланг, 7 дней». Эту занимательную и весьма-весьма поучительную песенку еще обзывали походным маршем Люфтваффе, и нацистским гимном, и полевой песней войск СС. Но на самом деле это было совсем не так, хотя, я читал в свое время в интернете несколько натурально бредовых версий, а одна из них была даже с личным участием фюрера. А на самом деле это была старая бретонская один песня «Сонарчистр», песня о Сидре, которую сочинили два подростка, Жан-Бернар и Жан-Мари Прима в 1928 году. Ребята собирали урожай яблок на родительской ферме и, чтобы окончательно не загнуться со скуки, сочиняли легкие песенки. У парней открылся настоящий талант, и со временем они стали знаменитыми бретонскими бардами. Песня про Сидр родилась по дороге из кабака, пока братья ждали поезда. Затем мотив оформили в законченное произведение. Постепенно эта песня распространилась по всей Британии. Вскоре пришла Вторая мировая война. Немцы тоже любили хорошую музыку и хорошо выпить, а потому неудивительно, что именно в эти годы мелодия из локально-местечковой превратилась в весьма популярную вещь, да еще и получив распространение на немецком языке. Кто ее только не перепевал после войны, но настоящее возрождение забытой песни началось в 70-х, когда голландская группа Боц выпустила песню «Зевен Дагенланг» с более жестким звучанием, которое мгновенно пришлось по душе многим. Под такие рифы выступали протестующие студенты, бунтарская молодежь и прочие революционно настроенные люди. А вот когда СССР вызволил из чилийского заключения Луиса Карвалана II, группа «Октоберклуб» из ГДР переделала популярнейшую на тот момент песню группы Боц и выдала абсолютно маршевый хит «Вас валлин виртринкин», в котором пела о Карвалане, находившемся в СССР и готовом бороться за свободу во всем мире, естественно, при поддержке большого брата. В итоге эта версия 3 на немецком языке и с маршевым ритмом и популярность той, еще бретонской мелодии в Германии 40-х, и закрепили за песней ярлык нацистского гимна, приписывая его дивизии СС «Das Reich Luftwaffe». А людская молва окрестила произведение немецкой, тирольской, баварской, выбирайте сами, солдатской песни или просто смешала все в кучу, что в итоге родило несуществующие войска СС Люфтваффе. Но, нет, нет и нет. Финальный вариант текста и характерное маршевое звучание появились только в 1970-х годах. Мой старикан, когда временами неслабо поддавал на пасеке, тоже любил разгонять лесное зверье этими задорными строчками. Только непонятно, откуда она была ему известна сейчас? Неужели в его секретной разведшколе НКВД ее изучали? Если так, то уровень образования в ней держался просто на недосягаемой высоте. Ведь к фрицам эта песня попала после оккупации Франции, а это, по нынешним меркам, произошло не так уж и давно. Значит, наши чекисты, воспитывающие разведчиков и диверсантов для заброски на территорию врага, постоянно держали руки на пульсе, подмечая и используя в работе даже подобные мелочи. Насквозь промокший Иван, взобравшись на крыльцо, резко распахнул дверь и, покачиваясь, словно моряк на гуляющей в шторм палубе, ввалился в избу. Дверь за собой дед предусмотрительно не закрыл, оставляя себе пути к отступлению, либо для моей поддержки. «Вас Валлин Виртринкин», перешагнув за порог, старик икнул, сделав вид, как будто очень удивлен присутствию чужих людей в его жилище. «Вас Зумтиу Филмачинсиехиер, Минихерин», нетрезво заревел он с порога, размахивая початой бутылкой коньяка. «Вершвин Дехиер, и чем чтес Члофин, что мы будем пить? Какого черта вы тут делаете, господа? Выметайтесь отсюда, я хочу спать». Нем, из-под крыши дровяника мне пока все было отлично видно и слышно через открытую дверь, но как следует порадоваться такой удаче мне не удалось. Какая-то инквизиторская стерлядь в черной сутане метнулась деду за спину и стремительно захлопнула дверь. Гребаные шлепки. Я сразу и ослеп, и оглох, а магическое зрение не могло пробиться за бревенчатые стены избы. Похоже, что братья-инквизиторы в курсе, как можно блокировать мои ведьмачьи фишечки. Что же делать-то? Я мучительно размышлял, чего бы такого предпринять, чтобы находиться в курсе того, что происходит в избе. Мне нужно было не пропустить момент, когда бросаться на выручку деду, если наш не слишком мудреный план потерпит позорное поражение. В общем, оставался лишь один выход – выбраться на улицу под дождь и тупо наблюдать за актерской игрой деда стоя у освещенного окна, и надеяться, что никто из итальянских утырков-инквизиторов меня не заметит. Я уже было рванул под потоки воды, но неожиданно меня остановила завибрировавшая энергетическая связь с моим помолодевшим предком. Похоже, что несмотря на внешнюю невозмутимость, старик сильно волновался, и это волнение я ощущал через нашу связь, тогда как другие магические датчики были выведены из строя итальянскими мракоборцами. И тут я решил провернуть один фокус, подключиться к синапсам 4 деда, чтобы получить удаленный доступ к его зрению и слуху. Ну, со злыднем же работало, хоть наша связь имела другое происхождение. Почему бы и в этот раз не попробовать? Не тратя драгоценного времени на долгие раздумывания, я метнул концентрированный сгусток части своего сознания вдоль энергетической нити, попутно смазав его небольшой толикой магической силы. Получилось неожиданно легко. Через мгновение я уже разглядывал открывшуюся мне обстановку, транслируемую глазами деда. Звук тоже не вызывал нареканий, я как будто собственными ушами слышал. А к странному чувству раздвоения, поскольку попутно мне приходилось еще следить и за окружающей обстановкой, я уже привык, работая в гамбите с одноглазым братишкой. «Простите, Герр Гауптом, но это не ваш дом», по-немецки обратился к деду один из чернорясников-монахов, наверное, самый возрастной из всей их гребаной брашки. «Вы просто ошиблись в темноте. Кто ошибся, морда ты макаронная?» Спецом полез на рожон Чумаков-старший, продолжая размахивать открытой бутылкой и одновременно стреляя глазами по углам в поисках моего помощника. «Я ошибся», — дед резко ткнул в сторону открытым горлышком бутылки в сторону инквизитора. Вылетевшее при этом из горла спиртное плеснуло прямо в недовольно изумленную рожу итальяшки-монаха, который, не сдержавшись, выругался сквозь сжатые зубы, невзирая на монашеский сан. «Фиглио ди путана, дедуля-то мой итальянского и французского не знал, а мне было прекрасно известно, что он только что обозвал деда сукиным сыном. Если бы мой старикан жил в нашем времени, ему еще до него топать и топать своим ходом, где слово «путана» на рубеже 80-90-х прочно вошло в русскую речь, то он, несомненно, догадался бы, как его обозвал итальянец. «Чего ты там бормочешь, засранец 5?» Продолжал нарываться дедуля, тоже не особо церемонясь. «Я твоего сраного языка не знаю, и знать не хочу». Пока инквизитор протирал кулаками залитые коньяком глаза, Чумаков-старший словно ледокол начал продвигаться сквозь монахов к замеченной им в углу неподвижной тушке злыдня. «Мы, немцы, скоро будем править всем миром. И я, барон Михаэль Кюхмайстер фон Штернберг, тебе это гарантирую. А сейчас, свалите по-хорошему, заради всех святых, пока я добрый», — устало произнес дед, почти добравшись до лихорука. «А ведь хорошо отыгрывает дедуля. Просто настоящий талантище. Ему на большую сцену надо, либо, на худой конец, в иронию судьбы или с легким паром, в ту самую банную сцену. Стоять!» Уже по-немецки рявкнул главинквизитор, а дед тем временем положил ладонь на рукоять моего заряженного силой ножа. «Ты опять за свое?» Чумаков-старший резко развернулся на пятках. «За немецкий хвалю, а за остальное придется ответить. Ответить будет ты», — рассерженной змеей прошипел макаронник, из-за волнения коверкая фразы на немецком. Я будет жаловаться самому ему превосходительству 6 глава Италия Дуче. Да засунь ты в задницу своего Дуче. Нашел, кем пугать истинного рица, брезгливо поморщившись, выплюнул в лицо монаху мой старикан, а после демонстративно приложился к бутылке. Тогда я будет жаловаться ваш рейхсфюрер. Дальше фронта не сошлют, громко икнув, совсем не напугался Чумаков-старший. Фратил ли, геттати ин страдак уеста моя ли инграта? Прямо-таки взвизгнул от ярости инквизитор, но уже по-итальянски. Братья, выбросьте эту пьяную свинью на улицу. Плотная группа крепких и хмурых монахов, злобно сверкая глазами и похрустывая костяшками сжатых кулаков, надвинулась на деда. Сейчас будет неслабый махач, понял я. Деду, наконец-то удалось довести итальяшек до белого коления. Хотя они ребята южные с горячей кровью. Просто они еще долго продержались. Монахи, как-никак, долго, но недостаточно, еще бы минуту-другую. Эту ситуацию мы тоже разбирали с дедом по косточкам. Я уже встал на низкий старт, приготовившись броситься деду на выручку, когда на совсем незначительном отдалении от деревни оглушительно громыхнуло. На мгновение ночь превратилась в яркий день, настолько мощным был взрыв, устроенный партизанами по нашему уговору. Я и не думал, что у них столько взрывчатки в запасе. Хотя, немного подумав, понял, что они неплохо разжились, разграбив склады охранного гарнизона, уничтоженного мною с помощью заклинания кровавой дресни. Тихий прежде лагерь 13-й танковой дивизии пришел в движение, как растревоженный муравейник. Повсюду загорались огни, заводились двигатели, забегали фрицы-солдаты, поля в сторону леса, как умалишенные. Ачтунг, партизанин. Доносились заполошные крики со всех сторон, и всей этой суетой дедуля воспользовался с филигранным мастерством. Едва прогремел чудовищный взрыв, и улицу осветило ярким огнем. Он, дождавшись, когда внимание всех монахов окажется ожидаемо прикованным к окнам, присел на корточки возле туши злыдня. Выдернув нож, он, не дрогнувший рукой, сочащийся мраком лезвие он все-таки заметил, рассек несколько узелков магической сети в районе одной из огромных кистей лихорука. «Привет тебе от чумы!» – прошептал Чумаков-старший, вкладывая зачарованный охотничий тесак в тут же сжавшуюся на рукоятке ладонь одноглазого братишки. Дальше сам. Дед резко поднялся на ноги и сделал шаг вперед, загородив обзор итальяшкам своим телом. Все это он проделал настолько четко и быстро, что, когда монахи оторвались от окон, он уже спокойно потягивал из горла практически опустевшие бутыли остатки дорогого коллекционного коньяка. «Чё вылупились, Итакер?» Оторвав от губ пустую бутылку, дед подержал ее над ртом, демонстративно ловя последние капли ароматного алкоголя. «Закончилось хорошее бухло», — с сожалением произнес он. «Вас валлин виртринкин сие бентагеланг?» Вновь завел он свою бесконечную шарманку на тему, что мы будем пить. «Вас валлин виртринкин сие индурст?» Партизан ошарашенно ткнул пальцем в окно главинквизитор, видимо, пребывающий в полном недоумении от поведения деда. «Война! Стрелять! Партизан! Да ну их, этих партизан!» Широко зевнув, отмахнулся от монаха дед. «Я спать хочу, но неимоверная везуха когда-нибудь, да должна была закончиться!» Громкий хруст стремительно разрезаемый злыднем магической сети услышали все присутствующие в избе. «Эх!» — поторопился братишка. Надо было путы аккуратнее кромсать, но и его я понять могу, он, наверное, уже и не надеялся выйти из этой переделки живым. Ау, ой, догадавшись, что его намерения раскрыты, воскликнул старик, выдергивая пистолет из кобуры. Но еще раньше в бой вступил частично освободившийся злыдень, промысел которого вновь заработал на полную катушку, а я ощутил нашу восстановившуюся энергетическую связь. Подчиненные главинквизитора умерли в считанные мгновения, высосанные досуха озлобленным лихоруком. В моем резерве прибыла силы, магическая клятва, заключенная между мной и злыднем, исправно приносила мне законную оговоренную долю. Монахи моментально исчахли до состояния древних мумий прямо на глазах изумленного дедули и с сухим стуком осели на дощатый пол избы, пялись на него сморщенными сухофруктами глазных яблок. Дед ошарашенно отшатнулся, не в силах оторвать взгляды от жутких черепушек с осыпавшимися волосами, так напоминающих ему тот и давний случай с доцентом Сергеевым. Такого исхода диверсионной операции он явно не ожидал. Но, если с подручными главного итальяшки лихорук справился играючи, то с самим великим инквизитором такой номер не прошел. Этот гад не только остался живым и здоровым, но, вооружившись наперстным католическим крестом, болтающимся ранее у него на груди, Он так вдарил мощным потоком неведомой энергии, что даже мне на улице мало не показалось. Дед отключился первым, начисто оборвав нашу связь. Последнее, что я увидел его глазами, это неимоверно сверкающий крест в руках монаха, беззвучно шевелящего губами, как будто читающего какие-то заклинания или молитвы. Лихорук, так и не успевший до конца освободиться от пут, пока еще сопротивлялся натиску монаха, но силы его стремительно таяли. Если я в ближайшие мгновения ничего не сумею предпринять, наши усилия пойдут прахом. Я вскочил на ноги и кинулся к крыльцу, попутно вкачивая в братишку имеющиеся у меня запасы сил. Ему нужно было продержаться совсем немного, а потом я просто шлепну гребаного итальяшку из банального огнестрела. Главное успеть. Десяток метров до крыльца я преодолел под проливным дождем буквально за какие-то доли секунды, выдернув из-за пояса свой трофейный Вальтер. Я едва не растянулся на пороге, поскользнувшись на раскисшей от влаги грязи, налипшей на сапоги, но устоял, поймав на мушку спину инквизитора, обтянутую черной сутаной. Однако, едва я шагнул под крышу дома, как меня придавило грубой силой, едва не расплющив. Подобное же чувство, только куда больших масштабов, я испытывал в тот момент, когда по дурости заскочил в разрушенную деревенскую церковь. Но, несмотря на это, курок я все же умудрился спустить. Инквизитор вздрогнул, когда пуля раздробила ему лопатку, а струйка темной крови выплеснулась наружу сквозь рану. Крест на секунду померк, а затем вновь вспыхнул с прежней силой. Но было уже поздно, мой одноглазый братишка успел воспользоваться этим моментом и одним махом погасил искру инквизитора, высушив экзекутора, как и его приспешников. «Сделано», — хотел было произнести я, но не успел, тело неожиданно стало чужим и перестало подчиняться. А затем что-то, или кто-то, резко ударило меня по затылку, отправляя в небытие. Последнее, что я успел разглядеть, было разлетевшееся вдребезги стекло в окошке, вынесенное на улицу вместе с рамой. Лихорук, все-таки, успел освободиться. Один бретонцы, эфер, бретонс, бред, бреженит, кельтский народ, коренное население области Британь на северо-западе Франции, ранее, независимое герцогство. Два Луис Альберто Карвалан Лепис, чилийский политик, генеральный секретарь коммунистической партии Чили, 1958-1989. Три HTTPS www.youtube.com/webhlnsnurnht190s. 4 синапс, греч, соединение, связь, место контакта между двумя нейронами или между нейронами, получающий сигнал эффекторной клеткой, клеткой рабочего органа. 5 ненадежность итальянцев нашла отражение в их восприятии немецкими солдатами и офицерами, отчего их называли не иначе, как засранцы-итальянцы или даже толпа засранцев, намекая на плохую организацию. Считалось, что в каждом итальянском танке имелся белый флаг, а 130 тысяч итальянцев можно заменить 10 тысячами немцев. Устойчивость итальянского солдата оценивается простой фразой: «Сдается при каждой мелочи». 6. Официальный титул Муссолини, его превосходительство Бенито Муссолини, глава правительства, дуче фашизма и основатель империи. Глава 20. Первый раз я пришел в сознание с сильной головной болью, основательно помятым лицом и полным отсутствием понимания, что же, в конце концов, произошло. Я обнаружил себя в луже, в которой лежал, прижимаясь щекой к холодной каменной поверхности. Как оказалось, это был какой-то просторный подвал, заваленный старыми плакатами и киноафишами. Я осознавал, что меня били, но никак не мог вспомнить, по какой причине. Да чего там, я даже не помнил, как меня зовут. Ни имени, ни фамилии, ни отчества, ничего, ноль, зеро. И вот это действительно пугало. Похоже, что у меня серьезное сотрясение мозга, вызвавшее амнезию. Я еще раз попытался вспомнить, кто я и что произошло, но вновь безуспешно. Неожиданно зазвучавшая в подвале немецкая речь пробудила в моей памяти отрывки воспоминаний о моем старике-ветеране, преподавшем мне первые уроки, и о том, что я школьный учитель немецкого языка. Оттого я и понимаю, о чем говорят чертовы гансы, и еще, что я попал в какую-то задницу. Из разговора немцев я понял, что били меня именно они, вернее, один из них, фриц по имени Зигмунд. Причем, этот ублюдок утверждал, что я русский ведьмак, уничтоживший всю его роту отменных головорезов. А до этого, якобы, я еще убил две роты их комрадов, да еще и с особой жестокостью. Вы можете себе такое представить? Похоже, что я попал в психушку. Хотя, После того, как меня поставили на ноги, и я разглядел этого Зигмунда, память в очередной раз вытолкнула на поверхность моего сознания картинку. Этот мужик с погонами майора в камуфляжной форме вермахта времен Великой Отечественной с пеной на губах мочит своих же утырков немцев из автомата. И все это сюрреалистическое действо происходит в каком-то лесу. Но как я ни напрягался, память наотрез отказывалась окончательно возвращаться в мою разламывающуюся от нестерпимой боли голову. Что за лес? Что за фрицы? Что за бойня? На сражение реконструкторов не похоже, слишком натурально все это выглядело. Я даже, как будто, припомнил терпкий запах пролитой крови и кислую вонь пороховых газов. Досмотреть же это воспоминание до конца не удалось, меня вырвало прямо под ноги Зигмунду. А вот другой немец, Вольфганг Хубертус, вел себя со мной совершенно иначе. Он постоянно извинялся за действия своего напарника и навязчиво предлагал сотрудничество. Уважаемый герр Ведьмак, поддав в голос фальшивого сочувствия, по-русски, но с явным акцентом вновь завел свою шарманку Хубертус. Приношу свой глубочайшие извинения за произошедший с вами инцидент. Мой коллега сильно опасается ваше колдовство, вот и действовать немножко жестко, чем необходимо. Но я имею весьма широкие полномочия предложить вам сотрудничество с германским командованием Третий Рейх. С Третьим Рейхом, представляете себе, у этих фрицев реально не все дома. Ведьмак, колдовство, Третий Рейх, у меня просто голова пошла кругом. Нет, я наверняка в дурике, не иначе. Да что, черт возьми, тут происходит? Не выдержав полного раздрая в воспаленном сознании, воскликнул я. Успокойтесь, герр Ведьмак, вновь произнес аристократ. Вас больше не будут бить, пообещал он. Только ответьте мне сейчас на один вопрос. Вы согласны сотрудничать с Рейх, или мне придется применить другой метод убеждений? И он ткнул рукой в центр кожаной сбруи, в которую, отчего-то я оказался упакован. Кожаные ремни, проклепанные позеленевшими от времени клепками, охватывали все мое тело этакой крупной ячеистой сеткой. Это древний артефакт, произнес Хубертус, использовали в Святой Инквизиции, чтобы блокировать проклятые силы ведьм. На малификов мужчин он тоже успешно действовать. Не правда ли, занятная вещица, герр-ведьмак? И он шепнул какое-то слово, заставившие клепки сбруи источать странное неоновое сияние. А если вас не брать этот лидер-стунг, кожаная броня, у нас есть другой сильный оберег от ведьмы нечисть. Я почувствовал, что мне вновь стало нехорошо, и я вот-вот вновь потеряю сознание. Но опять свалиться на пол мне не дал чертов Зигмунд, с трудом, но удержав на ногах мое покачнувшееся расслабленное тело. Ничтожество! Вновь злобно прошипел по-немецки майор, пытаясь привести меня в чувство звонкой оплеухой. Не трогай его больше, Зигмунд! Воскликнул молодой франт. Это действие артефакта, он не может ему противиться. Готовим объект к эвакуации в Рейх, заявил он. А может, его еще и хлороформом, предложил майор, для надежности. Это были последние слова, которые я услышал, до того, как потерял сознание в очередной раз. Второй раз я пришел в себя в том же подвале, лежащем на куче какого-то пыльного хлама. По всей видимости, отсутствовал я не настолько долго, чтобы меня успели переправить в Рейх, как обещал этот чеканутый на всю голову Вольфи. Да и хлороформом пока еще не попотчевали, как грозился второй немец-отморозок, тоже с напрочь отбытой крышей. В этот раз я чувствовал себя немного лучше, голова уже практически не трещала, хотя тупая боль все еще чувствовалась. Осторожно приподняв голову, чтобы не породить очередной приступ отвратного самочувствия, я внимательно осмотрелся. А действующих лиц в подвале прибыло. Помимо двух сумасшедших немцев, я заметил еще парочку мужчин, облаченных, во что бы вы думали, да-да, в реплике легко узнаваемой формы офицеров вермахта времен Второй мировой войны. Все-таки это гребаные сбрендившие реконструкторы. Одним из прибывших оказался поджарый и сухощавый оберст-лейтенант, рука которого висела на перевязи, имитируя ранение, а вот второй. Лицо молодого мужчины в полевой форме гауптмана вермахта показался мне очень знакомым. Да я как будто в зеркало смотрелся, если бы не эта вспухшая свежая рана на его щеке. Нет, это явно не я, а кто-то очень на меня похожий, либо я на него. Шестеренки в моей голове со скрипом повернулись, реагируя на этот необычный триггер один. Небо не упало на землю, да и мир не перевернулся, хотя был очень близок к этому, но в моей отбитой чертовым ягдом, его я тоже вспомнил, как и сухопарого оберст-лейтенанта, башке все, наконец-то, встало на свои места. Дедуля, жив, Курилка, у меня с души реально камень упал, ведь я так и не узнал до беспамятства, что сотворил с моим стариком итальяшка-инквизитор. По идее, магический удар монаха был направлен против злыдня и не должен был действовать на обычного смертного. Хотя, моего старика на обычным смертным и не назвать, ведь чудо-агрегат Трифилова превратил его в этакую усеченную версию ведьмака с отсутствующим источником. А ведь он и кастовать два при должном объяснении основ, наверное, сумеет. Энергетические каналы у него имеются, резерв с магией, тоже. Задаток инициированный, правда, машинным способом. Эх, попробовать бы, мы бы вместе с ним, да с лихоруком так бы фрицев вздули. И как вы объясните их гибель во вверенной мне части, господа? Выражая крайнюю степень возмущения, напирал оберст-лейтенант на отморозка в штатском. Надо заметить, крайне странную и страшную гибель. Я навострил уши. Интересно, о ком это он? Уж не о монахах-инквизиторах ли? И точно, следующая его фраза развеяла все сомнения. Ведь этих несчастных итальяшек прислали сюда по личному распоряжению рейхсфюрера. Да с меня голову снимут. Не надо так орать. Пример. Неожиданно рявкнул командир Егдов. Интересно, а как ему удалось избавиться от порчи лихорука? Мы ничего не собираемся вам объяснять. Мы с унтерштурмфюрером СС Вольфгангом Хубертусом подотчетны лишь одному рейхсфюреру СС Гиммлеру. И он, вынув из нагрудного кармана какую-то сложенную в четверть бумагу, протянул ее начальнику штаба 13-й танковой дивизии. Кремер ухватился за нее, как за спасательный круг. Его губы беззвучно шевелились, пока он читал текст документа, являющийся, по всей видимости, этакой верительной грамотой для мучивших меня отморозков. Я понимал, почему здесь находится бывший командиром Егдов. У него был, пусть и весьма негативный, но какой-никакой опыт общения с потусторонними тварями, типа лихорука. А вот со вторым деятелем, молодым франтом в костюме тройки, я был совершенно незнаком. Но было у меня подозрение, в каком учреждении рейха он несет свою службу. Скорее всего, в одном из оккультных отделов разветвленной структуры Анинербе. Так вы не из карантинной службы? Наконец начало доходить до Кремера. Тогда какого черта вы мне пудрили мозги все это время? А это уже не твое дело, Фриц, жестко заявил майор Кранке. Вообще советую забыть обо всем, чему вы стали невольными свидетелями, камрады. Неожиданно немного смягчил тон майор. И никаких отчетов об этом происшествии. Вас об этом никто не спросит. Ничего не было. «Господа, это я вам могу обещать. Забыть?» – неожиданно вскипел дедуля. «Да меня чуть не грохнули эти ваши сумасшедшие итальяшки-монахи. Меня, Михаэля Кюхмейстера, чуть не отправили к праотцам какие-то чертовы макаронники. Да ты сам хорош», – отрубил Зигмунд. «Я, конечно, иногда тоже люблю неплохо прибухнуть», – усмехнулся майор, хлопнув старика по плечу. «Но ты едва не сорвал нам всю операцию. Надо же было так нажраться. Я даже позавидовал. А это твое вас Валлинвертринкин, просто бомба. Самая популярная на сегодня песня во французских кабаках». Расплывшись в улыбке во все 32 зуба, произнес Чумаков-старший. «Когда нажрусь, тоже ее спою», — рассмеялся майор. «Тебе еще повезло, Михаил, что ты не спугнул рыбку, на которую и была настроена наша хитрая ловушка. А в качестве наживки вы использовали тех монахов», — логически домыслил дед. Ход мыслей правильный, но наживкой были не монахи, а то существо. Вы же его вместе видели, господа, чудовищная образина, — передернул плечами оберст-лейтенант, а затем скривился от боли в раненом плече. И еще кто-то будет доказывать, что славяне такие же люди, как и мы. Он не человек, Фриц, а проклятая нечисть, — вылетело изо рта майора. Он прикусил язык, но было уже поздно. «Доннерветтер, Зигмунд», — запоздало выругался Хубертус, — «держи язык за зубами». «Прости, Вольфи», — повинился майор, — «как-то само вылетело». «Не человек, нечисть, все еще не веря», — спросил Кремер. «Камерады, вы, похоже, смеетесь над нами. Знаете, господа, я хоть и не голубых кровей, как мой юный друг, барон Михаэль Кюхмейстер фон Штернберг, но офицерская честь у меня имеется. Вы еще на дуэль три нас с Вольфи вызовите», — хмыкнул бывший командир Ягдкоманды. «Клянусь своей офицерской честью, что все рассказанное мной – чистая правда». Майор даже руку на грудь положил, для пущего эффекта. «Герр-майор», — молодой эсэсовец еще раз попытался придержать язык своего болтливого напарника, но того уже было не остановить. «Да ладно тебе, Вольфи», — отмахнулся от него Зигфрид. «Им все равно никто не поверит. Урод, которого вы видели, зловредный дух в материальном обличии. Это он итальяшек в сушеный воблак пиву, как говорят русские, превратил. «Тебе повезло, Михаил, ты тоже мог немножко схуднуть», — гоготнул развеселившийся майор. «Жаль, упустили гада». «Так это что же?» — переполошился оберст-лейтенант. «По округе бегает какое-то дьявольское отродье, так он всех нас сейчас». «Не переживай, Фриц», — успокоил начальника штаба майор Кранке. «Ничего он не сделает. Есть у нас одна мощная средневековая святыня. Большой город может от подобной нечисти защитить. И она сейчас успешно работает. А чего же раньше-то не работала?» — поинтересовался начальник штаба. «Может, и монахи тогда выжили бы?» «Нет, тогда этот ведьмак», — майор указал на меня пальцем, — «сразу бы учуял подвох и не сунулся бы. А эта хитрая и изворотливая тварь куда хитрее своего уродливого помощника. Ведь это из-за его колдовства все мои бойцы полегли, и гарнизон здешний на кровавый понос и зашел. Сам бы задавил ублюдка, да только рейхсфюреру он живым нужен, для опытов. Ведьмак, именно за ним вы и охотились?» — не поверил оберст-лейтенант. «А с виду обычный». «Это только с виду», — злобно ощерился Зигфрид. «Маскируется, тварь. Его сам бригадифюрер СС Виллигут прихлопнуть пытался. Вот, оказывается, кто тот самый упырь. Значит, не врала наша желтая пресса, там, в будущем, что именно Виллигут стоял у истоков всего оккультизма Третьего Рейха. Если выживу после всей этой заварушки, буду знать, кому счета предъявлять». «Ты совсем сбредил, Зигфрид», — нервно перебил майора Вольфганг. «Это уже абсолютно секретная информация. Простите, господа, но мы больше ничего вам не скажем. И так уже наговорили на высшую меру. Настоятельно советую и вам держать язык за зубами, или попросту забыть все, что вы слышали сейчас. Ферштейн, конечно, понимаем». «Да, Михаил», — толкнув деда в бок, заверил присутствующих начальник штаба. «Явль, герр-оберст-лейтенант», — понятливо отозвался мой старик. «Ничего же не было. Надо же, настоящий русский ведьмак», — продолжал бормотать Фриц. «А я думал, что все это детские сказки, и ведьм не бывает». «А можно?» — вдруг не смело произнес дед. «Поближе посмотреть? Никогда настоящих ведьм не видел, пусть и в мужском обличье». «Посмотри напоследок», — вальяжно разрешил майор. «Только снаружи не разберешь, да и хвоста у него нет. Вот это точно сказки». Дед осторожно подошел и наклонился над моим неподвижным телом, закованным в магическую сбрую. Причем, я чувствовал, что она была куда мощнее, чем та сеть, в которую поймали Лихорука. Она не только блокировала мой магический дар, но еще и лишала даже физических сил, я даже пальцем пошевелить не мог. Мы встретились глазами с дедом, и я увидел в его взгляде разгорающийся безумный огонек. Как-то в тайге я уже видел подобный взгляд, когда на нас неожиданно выскочил из бурелома чем-то раздосадованный Мишка. И эту досаду, естественно, он решил выместить на нас со стариком. Но лишь встретившись с безумным взглядом деда, медведь неожиданно попятился и бросился на утек, только пятки сверкали. Но мою проблему, к сожалению, одним взглядом деда было не решить, да он и не собирался играть в гляделки. Продолжая стоять спиной к приятелям-фашистам, он медленно вытянул из-за пояса мой заряженный нож и осторожно, пока никто из гансов не видит, осторожно рубанул блокирующую мои силы сбрую в районе руки. «Твою медь! Он что, решил повторить на мне фокус с освобождением Лихорука? Или же напрочь забыл, что снаряд два раза в одну и ту же воронку не падает? Хотя, возможно, это наш единственный шанс, и я постараюсь использовать его на полную катушку. Попадать в рейх мне никак нельзя. Я хоть и крепкий мужик, но подозреваю, что у гребаного упыря Виллигута хватает великих мастеров по развязыванию языка, а выдавать свои секреты я фрицам не намерен. Уж лучше сдохну в неравном бою». «Чего ты там застрял, Михаил?» — я скосил глаза, к нам медленно приближался майор Кранке. «Ничего выдающегося в нем нет, обычный русский унтерминш». Дед тоже слышал, как стучат по каменным плитам подвала подкованные металлом сапоги Зигмунда. Старик принялся еще активнее освобождать мою руку, а когда ему это удалось, вложил в нее нож, который, к слову, оставался у злыдня, и резко развернулся лицом к приближающемуся майору. «Мач дирки и несаргин, сигмаут, унхебеди и неханде». В руке деда, как по мановению волшебной палочки, оказался взведенный пистолет, а в другой, лишенная чеки, граната. И когда только успел, «Das gilt auch für den Rest, wenn sie leben wollen».